Явление 11. Чацкий спрятан. Лиза со свечкой. Лиза. Ах, мученье, торопею. В пустые сени, в ночь. Боишься домовых, боишься и людей живых. Мучительница, барышня, бог с нею. И Чацкий, как бельмо в глазу. Вишь, показался ей он где-то здесь, внизу. Да, как же, по сеням бродить ему охота. Он чай давно уж за ворота. Любовь на завтра поберег. Домой. И спать залег. Однако велено к сердешному толкнуться. Стучится к Молчалину. «Послушайтесь! Извольте-ка проснуться! Вас кличет барышня! Вас барышня зовет! Да поскорей, чтоб не застали!»